Глава 6. Дед убрал со стола, налил им с Тимуром чай в кружке, и они вышли на крыльцо. Дед закурил, сел на ступеньку. Тимур отхлебнул чай и пристроился рядом. «Дед, расскажи про Юрку». Дед хмыкнул, затянулся. «Он уж год как в городе живет. Дом заколотил, а там квартирку небольшую снимает. Рядом с заводом. Позволяет, видать, зарплата. Да и правильно, чего каждый день мотаться». Тимур сглотнул и спросил, боясь услышать ответ. «У него есть кто?» «Ни разу его ни с одной девкой не видел». Дед помолчал, а потом повернулся к Тимуру, посмотрел прямо в глаза. «А не с девкой? Не знаю. Друзья у него были, да и есть, наверное. А что там, да как, свечку не держал?» Тимур отшатнулся, покраснел густо. «Дед, ты что? Ты знал? Догадался тогда?» Дед отвернулся, затянулся снова, не торопился отвечать. «Я старый, Тима. Я столько всего уже видел. А ты мой внук, я тебя воспитал и знаю, как облупленного. Насчет вас с Юркой, там и догадываться нечего было». «И ты не разозлился, когда понял?» «Разозлился, но никогда понял. А когда ты уехал, на Юрку смотреть больно было. Не знаю, что ты ему сказал тогда, понял только, что ты дал ему отставку. А вот почему не понял? Лезть не стал, тут ведь дело такое. Что ни скажи я тебе тогда, все виноватым оказался бы. Да ты и слушать меня не стал бы. Ты всегда сам все решал. И тогда тоже решил, вот и хлебаешь теперь полной ложкой». Дед затушил окурок, тяжело оперся ладонью о колено и поднялся. «Не нахлебался еще? Не надоело?» Тимур встал следом. «Надоело, дед. Адрес его дашь?» Тимур стоял возле старого двухэтажного многоквартирного дома. Во дворе на лавочке о чем-то спорили пенсионерки, рядом возились дети, мимо прошла девушка с коляской. Он подошел к нужному подъезду. Возле него росли две большие яблони. Конечно, они тоже цвели, и Тимур вдохнул сладкий запах. Впервые за последние годы этот запах не принес тоски, а подарил надежду. Квартира, которую снимал Юрка, оказалась на втором этаже. Звонок не работал, и Тимур постучал. Юрка открыл почти сразу, распахнул дверь и замер. Нахмурился. «Тимур?» «Пустишь?» Юрка отодвинулся, и Тимур вошел, захлопнул за собой дверь. Все так же хмурясь, Юрка прошел в маленькую тесную кухню. На нем была черная майка и шорты, и Тимур видел, как Юрка изменился. Он окреп, стал шире в плечах, на руках и ногах появились мускулы. Но все равно это был Юрка. Его Юрка. Все такие же бездонно серо-зеленые глаза и хоть и короче подстриженные, но те же непослушные волосы цвета соломы. «Зачем ты приехал?» – спросил Юрка. «К тебе». Юрка распахнул окно. В стекло практически упирались ветки одной из тех двух растущих у подъезда яблонь. По кухне поплыл густой медовый аромат. Юрка закурил, стоя лицом к окну, спиной к Тимуру. «Ты куришь?» – удивился Тимур. «Да, в армии начал». Юрка затянулся и выпустил в окно дым. «Чего ты хочешь, Тим? Зачем пришел?» «Я сказать тебе кое-что хочу». «Говори», – бросил Юрка безразлично. Тимур смотрел на Юркину спину. Он хотел бы сказать это в лицо, но Юрка курил и не собирался поворачиваться. «Я еще 6 лет назад должен был это сказать, но не смог тогда. Испугался». Тимур помолчал, собираясь с духом. «Юр, я тебя люблю». Юрка раздавил в пепельнице окурок, повернулся к Тимуру. 6 лет прошло, Тим. 6 лет». Голос Юрки слегка дрогнул. Тимур смотрел на Юрку. Хотелось подойти, схватить его, прижать к себе и никогда не отпускать. Вместо этого он закусил губу, спросил глухо. «Я опоздал». «Да?» «Да», — тут же ответил Юрка. Тимур сник, вот и все. «Не схватить теперь нельзя, не прижать, не отпускать. Сам виноват, никто больше». Тимур опустил глаза в пол. «У тебя есть кто-то?» «Сейчас нет». «Да разве в этом дело?» «Ладно. Извини. Я пойду тогда». Тимур попятился с кухни, начал поворачиваться. Юрка тут же сорвался с места, в два шага настиг Тимура, обхватил его рукой за шею, притянул к себе, упираясь лбом в свой лоб. «Дурак ты! Ни черта ты не опоздал! И никогда не опоздал бы!» Тимур мешкал несколько секунд, осознавая услышанное, а потом обнял Юрку за плечи и прижал к себе, накрывая его губы поцелуем. Юрка положил ему на плечи ладони. Они были такими же теплыми и мягкими, как и 6 лет назад. Тимур целовал Юрку медленно, ощупывая языком каждый уголок рта, наслаждаясь его вкусом, запахом. От Юрки слегка пахло табаком, но это все равно был тот самый Юркин запах, который часто приходил к Тимуру во снах, который он пытался заменить другими, чужими, но так и не смог. Юрка не выдержал первым. Выпихнул Тимура из тесной кухни, затащил в такую же тесную комнату и толкнул на кровать. Сбросил с себя майку, забрался на Тимура верхом, снова поцеловал, быстро, жадно. Укусил за подбородок, втянул в рот кожу на шее. Потом отстранился и содрал с Тимура футболку. Посмотрел на него хищно. «Готовь задницу. Сейчас ты за все получишь». Тимур улыбнулся ему. «Я весь твой. Ни в чем себе не отказывай». И Юрка не отказал. Конечно же, он не сделал Тимуру больно, наоборот. Сделал очень приятно настолько, что стоны Тимура наверняка были слышны всему двору. А в конце, когда Тимур распластался на спине, на сбитом покрывале, пытаясь привести в порядок дыхание, прошептал ему на ухо. «Люблю тебя, Тима. Люблю». Тимур лежал на кровати, обняв и прижав к себе своего Юрку. Окно в комнате было распахнуто настежь, и в него заплывал аромат цветущих яблонь. Тимур вдыхал его. Наконец-то все было хорошо. Все было правильно, и он был счастлив. Его сердце избавилось от занозы, не болело больше, ровно, довольно билось. Теперь оно было на месте. Надежно укрытое в теплых мягких ладошках, потонувшая в бездонных серо-зеленых глазах, запутавшаяся в непослушных волосах цвета соломы. Словом, там, где оно и должно было быть, и там, где всегда теперь будет.